и Бог не спас. Но до конца среди волнений трудных, в толпе людской и средь пустынь безлюдных, в нем тихий пламень чувства не угас. Он сохранил и блеск лазурных глаз, и звонкий детский смех, и речь живую, и веру гордую в людей, и жизнь иную. Но он погиб далеко от друзей. Мир сердцу твоему, мой милый Саша, покрытое землей чужих полей, пусть тихо спит оно, как дружба наша в немом кладбище памяти моей. Ты умер, как и многие, без шума, но с твердостью. Таинственная дума еще блуждала на челе твоем, когда глаза закрылись вечным сном. И то, что ты сказал перед кончиной, и слушавших тебя не понял ни единый. И был ли то привет стране родной, название ли оставленного друга, или тоска по жизни молодой, или просто крик последнего недуга, кто скажет нам твоих последних слов, глубокое и горькое значение потеряно. Дела твои и мнения, и думы, все исчезло без следов, как легкий пар вечерних облаков. Едва блеснут, их ветер вновь уносит. Куда они? Зачем? Откуда? Кто их спросит? И после их на небе нет следа, как от любви ребенка безнадежный, как от мечты, которой никогда он не вверял заботам дружбы нежной. Что за нужда? Пускай забудет свет столь чуждое ему существование. Зачем тебе венцы его внимания и терния пустых его клевет? Ты не служил ему. Ты с юных лет коварные его отвергнул цепи. Любил ты море шум, молчанье синей степи и мрачных гор зубчатые хребты. И в круг твоей могилы неизвестной все, чем при жизни радовался ты, судьба соединила так чудесно. Немая степь синеет, и венцом серебряным Кавказ ее объемлет. Над морем он нахмурясь тихо дремлет, как великан, склонившись над щитом, рассказом волн кочующих внимая. А море черное шумит, не умолкая.